Глава шестая. Мертвая тишина. Когда люди проходили мимо часовой башни, над их головами раздался протяжный скрежет шестеренок, а вслед за ним глухой бой курантов. От этого дремавший под крышей ланграф подпрыгнул и долбанулся башкой о тяжелую балку. Сыч увидел внизу людей с пламеющим факелом и злобно сверкнул пучи шарами глазищами. Заика знал о том, как удирала от его света ее величество мамаша. «Вот теперь-то я покажу всем, кто в доме главный!» — раздухарился Сыч и распустил перья веером. «Это какой-то ошметок, а не отряд! Отбить у них факел — плевое дело! Факелом я ослеплю маманю, отберу у нее черный посох и отправлю императрицу к лешему. А сам стану не каким-то там задрипанным ланграфом, а грозным деспотом всех подземных и надземных территорий». И самовлюбленный остолоп, ухо и подвывая, со всех лопаток бросился сгонять в кучу уцелевшие остатки своего войска. По приказу ланграфа мыши живо построились в когорты. Вереща и поскуливая, они, как бешеные собаки, набросились на горожан. Вооруженные старинными мечами и шпагами, люди встали спиной друг к другу и заняли круговую оборону. В центре этого круга находилась Аля с факелом, свет которого вздымался, как огненный столб. Сверху казалось, что отряд превратился в ощетинившегося стальными колючками ежа. А вокруг этого диковинного ежа вздымалось ослепительное кольцо света. Летучие твари напарывались на мечи и, как перезревшие груши, шмякались на землю. Они накалывались на шпаги, так что вскоре шпаги превратились в шампуры с мышами. Самому же Сычу никак не удавалось приблизиться к факелу. Перья дымились от жара, а огненные всполохи ослепляли глаза. Внезапно в самый разгар боя раздался сухой треск. Пламя факела взметнулось в поднебесье, и от него во все стороны брызнули раскаленные искры. От этого многие мыши вспыхнули, затрещали, как еловые шишки, и дали дёру. Следом за ними, дымя перьями, словно подбитый дирижабль, драпал ланграф Заика. Впоследствии эта битва была запечатлена островным летописцем в саге об огненном еже и летучих фуриях. Когда сражение закончилось, высокие языки пламени опали, и факел вновь светил тихо и ровно. Аля вскинула голову и заметила исчезающий в звездном небе силуэт парадокса. Отряд храбрецов упорно продолжал свой путь к старой башне, и теперь можно было подумать, что все произошедшее — сон. Но отвратительный запах паленой шерсти и горы обугленных мышей на городской площади не оставляли сомнений. Это явь. На город опустилась мертвая тишина.